А тем, кто всюду стремится выискать кармическую эзотерику, уж совсем необходимо напомнить слова пророка Даниила. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Книга пророка Даниила, глава 12, стихи со 2 по 3. Это и есть библейская эзотерика, ибо Господь велит, а ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Книга пророка Даниила, глава 12, стих 4. Лишь когда настали эти мессианские последние времена, первое послание Петра, глава 1, стих 20. Эта тайна была снята, и оказалось, что и в самом деле по воскресении звезда от звезды разнится в славе. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 41. Эта вера израильского народа может казаться утонченным спиритуалистам с Гималаев варварством, но исторические реалии нельзя отменять по желанию. Евреи и христиане хранили древнюю веру в телесное воскресение и отвергали возникшую в более поздние времена веру в метапсихоз. Но до Пасхи Христовой лишь иногда можно было позволить себе пасхальную надежду. Лишь когда рубеж Нового Завета оказался перейден, тогда жизнь по ту сторону смерти стала доступна человеку, а мир посмертия в некотором смысле стал доступен и для исследования. В богословии появились ясные формулы о том, что из нашей жизни есть два противоположных исхода – смерть и успение. Но Ветхий Завет этого еще не знал, хотя и предчувствовал. Два случая победы над смертью, встречающихся в древнейших преданиях, записанных в Библии, говорят об уклонении от смерти, при котором тело сопровождает человека в его восхождении на небо, а не сбрасывается в земную гниль. Телесное вознесение Еноха и Илии. Но официально в Ветхом Завете нет прямой речи Бога о посмертии. Но со временем молчание небес о последнем пути человека стало совсем уж невмоготу. Начались поиски ответа людьми. Со временем они становятся все более настойчивыми, а предполагаемые ими ответы становятся все более разнообразными и даже противоречащими. Иногда дозволяет себе личную надежду даже псалмопевец. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Псалом 48, стих 16. «Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей во аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Псалом 15, стихи с 9 по 10. Однажды Исаия выражает надежду на то, что не только в далекие мессианские времена, но и раньше может наступить радость для праведника, уходящего из мира слез. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Книга пророка Исаии, глава 57, стихи с 1 по 2. Впрочем, библейская критика полагает, что это достаточно поздний текст, принадлежащий уже не Исаии, а его позднейшим ученикам. В поздних предновозаветных неканонических книгах тема о посмертном существовании человека звучит уже весьма ясно. Так Иуда Маковей молится о павших воинах, помышляя о воскресении. Вторая книга Маковейская, глава 12, стих 43.